утопиться. Домой, в Ригу, они с мужем вернулись в октябре 44-го. Серафима была в положении, и оставаться на хуторе дальше казалось опасным. Да и вести с полей сражений говорили о том, что немцам сейчас не до глупостей, и не станут они уже гоняться за беременной женщиной, одним из немногих уцелевших осколков разбитого латвийского еврейства. Геры-офицеры срочно паковали личное имущество, изрядно раздобревшее еврейским антиквариатом и прочими ценностями. Вывозили семьи и правили дорожные документы особо отличившимся пособникам. Да и мало ли прочих дел у людей на сломе войны. Возвращение Серафимы осталось незамеченным, еще и потому, что на всякий случай предусмотрительный муж заранее позаботился о другой квартире, в доме, где соседи не знали их семью. Выменял, выхлопотал. Серафима особо не вникала. За годы жизни на отдаленном хуторе она полностью доверилась своему мужу и его родне. Тем паче, что собственной у нее больше не осталось, и она об этом знала. Еще тогда, в 41-м, через пару недель после их отъезда в деревню, родные были расстреляны, все, кто остался в Риге. И сестра, и ее принцесса Ханночка, и не дождавшийся бар-мицвы Даник. Дольше всех прожил в гетто муж сестры, Довид. Хотя Серафима не знала, можно ли назвать жизнью тоскливые будни того, кто в одночасье потерял родителей, жену и детей. В отличие от многих товарищей по несчастью, стремившихся выжить вопреки лишениям и потерям, молодой, но уже поседевший мужчина целыми днями сидел на шатком стылом крыльце в одной лишь еще мамой вязанной безрукавке поверх поношенного костюма. На тощем снегу он пытался разглядеть буквы, желательно родные, идишские. Но можно и латышские, а то и вовсе не буквы, а знаки. Как пишут из рая, он не знал, но очень ждал весточку от жены. Знак, в порядке ли они там, как устроилась, как дети. Как-то в середине зимы Янис, муж Софочкиной сестры, передал Довиду зимние ботинки. Теплые, основательные, на натуральном меху. А проку-то? Довид старался далеко от крыльца не отходить. Он не боялся пропустить возможность разжиться едой, не боялся холода и смерти. Боялся лишний раз отвернуться, лишний час поспать и снега. Очень боялся снега. Вот пришлет-таки Софочка знак, а проклятый снег разметает, украдет, похоронит, как похоронил. Нет, об этом Довид старался не думать. По весне вроде оживился, снег больше не грозил, да и на крыльце сидеть было теплее, разве что крыльцо было другим. Оставшиеся сухие крошки латвийских евреев пересыпали в еще более тесный мешок малого гетто. Большое гетто отдали под импортных евреев, привезенных из Австрии, Германии, Чехии, Венгрии и прочих заграниц, в которых Довид не был, да и неинтересно вовсе. Потом с Софочкой и детьми вместе посмотрят сверху. Давно же все вместе попутешествовать хотели, да выбраться все не получалось. То одно, то другое. «Теперь нет, теперь точно все будем вместе делать. На шаг их от себя не отпущу», думал мужчина, разглядывая засыпанный черемухой двор. «Как белый лист земля. Вот на таком бы написать. Ну же, Софочка, сокровище мое, девочка моя, напиши же мне, родная. Я сколько надо подожду». В конце концов, Довид так терпеливо научился ждать, что, пожалуй, и до конца войны мог бы дожить. Но в октябре 42-го, после восстания в гетто, которому, к слову, он отношения не имел никакого, его и 80 других узников казнили, что, впрочем, неповадно было. Про смерть Довида Серафима не знала, и в 44-м не знала она и о том, живы ли депортированные родители, а их возвращение казалось невозможным даже при условии освобождения Латвии от фашистов. По рассуждениям самой женщины и из разговоров с семьей мужа, получалось, что если русские Латвию освободят, то уж вряд ли скажут: «Вот вам, дорогие граждане, свобода, стройте себе свою республику и живите как до сорокового». Скорее всего, продолжится оккупация, теперь уже русская. А если русские родителей сослали, с чего бы им теперь родителей возвращать? По всему выходило, что ожидать их возвращения не приходится, так же, как и воскрешение сестры с семьей. Рассчитывать остается только на семью мужа. Тем паче, что еще на хуторе они со Скайдрите, матерью мужа, договорились, что как только Серафима родит, та приедет помогать. Так и сказала, что, мол, хоть сенокос, хоть у коров отёл, жди. В ноябре того же 44-го, аккурат ко Дню независимости, Серафима родила прелестную девочку. Правда, как и думали, в уже освобожденной от немцев Риге праздник не отмечался. Независимости не случилось. Разумеется, девочку назвали почти латышским именем Элина. Нет, называть еврейским уже было не так опасно, но вроде как ни к чему. Ничего еврейского в жизни молодой мамы не осталось. Ни еврейской родни, ни еврейских праздников, ни привычных лакомств. Даже поговорить на родном идише ей было не с кем. Русские Серафима знала, но с чего бы ей, коренной латвийской еврейке и жене латыша, превращать его в семейный язык? Разумеется, с мужем и его, а теперь уже со всем ее семьей, она говорила по-латышски. Только крестить дочку Серафима отказалась, а родственники, уважая ее веру, и не настаивали. В 49-м вернулась мать. Тень матери, худющая, едва живая и мало жизнеспособная. А через пару месяцев после возвращения матери Серафима родила вторую дочку. Ее назвала Анной в честь погибшей племянницы Ханны, но более адаптированно к нынешним временам, не опасно. Жили они в той же квартире на Стрелнику, которую в 44-м немыслимой ловкостью добыл муж Янис. Жили скромно, квартира пусть на первом этаже и небольшая, но уютная, а главное — с удобствами. После 3 лет хутора наличие электричества, воды и канализации Серафима очень ценила. Жизнь в центре города обеспечивала еще один большой плюс — близость хороших школ, что немаловажно, когда дома две дочки. Школы для девочек были выбраны, разумеется, латышские. Да и какие еще? По-русски девочки говорили с трудом, как на иностранном. Идиш не знали вообще, да и не думали узнавать, ведь считали себя латышками. Мама и еврейская бабушка все латышское в них поддерживали, из благодарности спасителям и на всякий случай. Когда младшая выбрала учебу в Академии художеств, поддержали, у девушки были явные способности. И когда влюбилась в своего латышского сокурсника, тоже. Дело молодое. Правда, на их свадьбе уже только родители гуляли и родственники отца. Мама Серафимы к тому времени ушла в рай присматривать за Ханночкой и Даником. В 72-м, когда весь город благоухал липовым цветом, Серафима стала бабушкой Дайниса, болезненного малыша, рожденного немного недоношенным, а оттого слабеньким и склонным к аллергии. Малыш с родителями жил отдельно, но опа и ома Дедушка и бабушка, разговорный латышский, нянчили его при любой возможности, а их квартирка на Стрелнику была для него вторым домом. Имя первенцу придумывали большим семейным советом. Счастливый отец настаивал на Имонте, но мнения разделились. И колышемая ласковым ветерком занавеска то и дело выбалтывала кусту сирени под окном новую версию. Ойерс, Виллис, Вайрис. Разумеется, предлагаемые имена были латышскими. А какими еще? И Серафима отстраненно молчала. Не предлагать же ей Хайма в честь отца или Берла в честь деда. Но когда услышала Дайнис, встрепенулась. Очень уж на Даника было похоже. На того Даника, Даниэля, что не по своей воле так рано оставил дедов молитвенник. Может, Дайнису и оставил? Дайнис пошел в среднюю школу, когда в воздухе начал витать тот самый запах перемен, который когда-то будоражил молоденькую Серафиму, а пожилую Серафиму страшил. По вечерам они часто обсуждали с мужем смутные перспективы своих дочерей и их мужей, молодежи, как они называли своих девочек, разменявших уже четвертый десяток. Вздыхали, переживали, ворчали, ну и помогали, чем могли. Серафима, получившая еще в те времена хорошее гимназическое образование, делала с внуками уроки, готовила им немудрёно душевные бабушкины лакомства, самый вкусный кусочек припасая для любимчика, Данчика. В один из таких обычных осенних вечеров муж ее предал. Первый и последний раз в жизни. Тихо, сидя на кухне за чашкой чая, он умер. Не попрощавшись, не пожаловавшись, не повинившись. В чем именно Янис должен был виниться, Серафима не знала. Но и годы спустя не могла ему простить, что он ушел так. Ведь если бы сказал, что болит, чем помочь, она бы все сделала для него. Ну и для себя, конечно. Всю жизнь вместе. Как жить одной, Серафима не знала и знать не хотела. Мечтала первой умереть. Да вот не довелось. Отцовский хутор муж завещал дочкам. Но те, спокойно все взвесив, решили, что старший с семьей он даром не нужен. Люди городские, успешные, а младший с мужем станет подспорьем. В поздние 80-е младшая их дочка Анна с зятем совсем растерялись. Власть зашаталась, а с ней и очередь на отдельную квартиру, виды на заработки стали призрачными, даром что оба художники. Больше всех по поводу предстоящего переезда горевал тогда Данчик. Парень залюбленный, избалованный. Разумеется, к тому времени на их хутор и электричество провели, и водопровод имелся, пусть и самодельный, на лодочном насосе. Отец обещал со временем и туалет в доме обустроить, а школа в ближайшем поселке была весьма пристойной. Но парень бунтовал. Школа, друзья и родной бабушкин двор, в котором прошла приятнейшая часть детства, были его жизнью, и сам он себя вне центра Риги не мыслил. Договорились, что переезд переездом, но все каникулы Данчик будет проводить у бабушки в Риге. Парень бурчал, что все не как у людей. Нормальные живут в городе, а на каникулы к бабке в деревню. У него же все наоборот. Родители-неудачники он вслух не произносил, но подразумевал и страшно завидовал более везучим кузенам. К летним каникулам 89-го Данчик в свои всего-то почти 17 вытянулся до 1,83 м и стал вполне себе Дайнисом. Но не для бабушки же. Та, всю весну отмечавшая на календаре дни до его приезда, не знала, куда внучка посадить, чем накормить. А в тот злополучный день, когда Серафима услышала со двора пулеметом трещащую очередь слов «жиц, жиц, жиц», внук с утра был не в духе. Злился на скромный бабушкин быт, сломавшийся телевизор родителей, на то, что не покупают нормальные одежды и вообще был чернее тучи. «Вот, наверное, нарвался на неприятности», — подумала бабушка, ковыляя к окну на ноющих от ревматизма ногах. Между тем крики на улице стихли. Дайнис сотоварищи уже не набрасывались на еврейского мальчика с оскорблениями, а, прижав его к стене дровяного сарая, требовали отдать им его маленький кассетный проигрыватель, висевший у мальчика на боку, потому что они тут на своей земле, хозяева, а он чужой и должен им кланяться и платить дань. Вполне пристойной данью новоганзейские князья считали плеер. Серафима окрикнула внука три раза. Первые два голос ее ослушался, оказавшись таким же предателем, как и муж, который сейчас, ох, как пригодился бы. Вместо крика вышел свист, потом хрип, третий возглас «Дайнис!» был так резок и убедителен, что адресат тотчас отозвался и в крайнем раздражении поплелся домой. Впервые Серафима обращалась к внуку так официально «Дайнис!» и разговаривала с ним не с привычным ласковым заискиванием безусловно обожающей бабушки, а с твердым и уверенным напором правого человека. Разговор был долгим и неприятным, и закончился вопросами друг к другу. «Ома, я все понял. Может быть, действительно в чем-то был неправ. Но скажи, что тебе до того же «да»?» «Да, да, ты говорила, что это плохое слово. Но что тебе до того еврея? Ну и вообще до евреев?» Серафима ненадолго задумалась. Но, рассудив про себя, что внук вполне уже взрослый парень, решилась. «А ты, Данчик?» — спросила бабушка намного мягче. «Если бы ты узнал, что ты еврей, что бы ты сделал?» Один из последних наследников когда-то крепкой и уважаемой еврейской семьи, как водится, образованный и чадолюбивый, ведущий свою историю на латвийской земле с конца XVIII века, жертва истории зверства и порожденного ею страха, продукт эпохи смуты и перемен, парень ответил уверенно, почти не задумавшись. «Я? Если б я оказался жидом, пошел бы к Даугаве утопиться!»